И все удивлялись одному, как мало этих белых и как легко с ними управиться, только исхитриться. На Походской Колыме служили благодарственный молебен. Была на Походской старинная часовня, и прежде туда ежегодно наезжал из Нижнего священник. Но в последние годы это случалось все реже и реже. Возить было не на чем, платить было нечем. И кончилось тем, что припомнили седую старину, и церковную службу справляли миряне. Максим Расторгуев, человек подсказательный, грамотный, бывалый и ссыльно поселенец из бывших семинаров со странной фамилией Чурилка. В этом году они отпели Рождество, даже воду светили на Иордане рукою самовольной. Так и теперь они ударили в чугунное било, заменявшее колокол, и отслужили молебен благоверному болярину и воину Викентию многое лето. Но этот болярин Викентий был не тот, что в среднем. Это был просто Викеша-казачонок, надежда и утеха партизанов. Ибо замечательное дело, победу на Сухарное связала Колыма с именем Викеши-казачонка. Про Паку и про Мишку Якута знали все, что было и даже что не было. А все же говорили о Максолах. Вот эти никому не поддадутся, из молодых до ранней. И клятву вспоминали Викешину не вешать ружья, пока не перебьет всех гадов-людоедов. Вот и исполняется клятва. Первую партию взяли. Про то, что Викеша с Максолами вовсе даже не был на Сухарной, никто и знать не хотел. Пака и Мишка не годились в начальники. Викеша — настоящий начальник, молодой и удалый. Другого такого нету. И еще льстило колымчанам, что есть у них собственный Викентий, сын на отца, Авилов на Авилова. Историю полковника Авилова знала теперь вся Колыма. И про старшего Викентия и Дуку спели на заимке крестах трогательную новую песню. Что Викентию Дука наказывала, малого Викешу показывала. Не к чему Викентий великатися, со княгиню Варварой завлекатися. Песня свела в безответственном анахронизме двух жен Авилова, самую первую и самую последнюю. Но тем более она нравилась слушателям и самому певцу. На Среднюю Колыму через 500 верст весть о Сухарной победе дошла еще в более измененном, преувеличенном и также упрощенном виде. Викеша Максол изничтожил каратели в Нижнем и идет на Средний Колымск. Авилова словно кто разбудил, толкнул его и крикнул: «Спасай свое княжество, Викентий!» Он запер на ключ свою потаенную Винницу и наутро созвал свое войско в полицию на боевое вече. Силы карателей вообще не убавилось, ибо на смену погибшему отряду из Охотска пришло подкрепление. Капитан Персианов сотоварищи, 14 человек, 7 офицеров и при них 7 ординарцев и больше никого и ничего. Это двухклассное войско преодолело все трудности горной и снежной дороги и добралось до Колымы. Группа была вообще примечательна. С виду дисциплина и по-старому. Ваше бродь, и на, братец, даже на, болван. Но трудности дороги разбудили в этой группе коллективное чувство и связали их в два коллектива – офицерский и денщицкий. Денщики офицерам служили, даже на ночлегах чистили им одежду, варили еду и чуть не из горсти кормили военного барина. Но вот в дележе выдаваемой еды стало замечаться такое различие. «Мы себе, ваша бродь, возьмем жир, а вам дадим говядинку. Мужик на холоду без жиру не вытерпит». Офицеры подчинялись поневоле, хотя на холоду им тоже хотелось жирку. Демократический мороз был одинаков для всех, для барина и для ординарца. Старые новые солдаты с офицерами вместе в указанное время явились к Авилову на вечер, и нежданно разгорелся скандал. Авилов вышел на эстраду и своим медным голосом сказал несколько слов, простых и понятных. «Вышибают нас из Колымы. Куда пойдем? Наше это место. Не уступим, вцепимся зубами». И вдруг оказалось, что старые солдаты разделились пополам, сообразно своему национальному характеру. Кочевые башкиры были рады идти с Савиловым хотя бы на край света, новое увидеть и женщин, и богачество. «Веди!» — кричали они и стучали прикладами о пол. А чуваши, напротив, переняли колымский характер, беззаботный и упрямый. «Довольно убивала», — высказал их мнение Михаев. «Моя Колыма оставать, рыба ловить, мало дети кормить». «Рыло ты, рыбье чувашское», — насмехался Карпатый Тарас. «Красные не спросят, довольно убивал или нет. Даже ребенка какого ты сделал, за ножку да опал». Авилов сошел со ступеньки и подошел к Михаеву. «Подумайте еще», — сказал он спокойно и непроницаемо. «Мы не ходим воевать», — ответил Михаев упрямо. Другие чуваши вскочили с мест и обступили говорящих. Тогда Авила вынул наган и дуло навел на Михаева. «Подумайте еще, пойдете или нет». Чуваши присмирели. Было очевидно, что он сейчас выстрелит. Прошла минута в молчании. Авилов не настаивал, не торопился и ждал. «Ходим», — ответил, наконец, Михаев. Воля его была сломлена этой настойчивой и жесткой волей вождя. «Ура!» — подхватили башкиры и русские. «Все ходим, все будем воевать. Посмотрим, какие низовские девки». И тут же запели в припадке восторга. «Колымчаночки, нижнешаночки, середневским молодцам ваши саночки!» Этой песней на Средней Колыме дразнили низовских, низовшанских, нижнешанских девиц. С ружьями, с заветным пулеметом, с обозом, на русских собаках и якутских лошадях выступил полковник Авилов против непокорного сына. и шел по дороге на лыжах, как прежде, впереди отряда. И княгиня Варвара ехала рядом на собаках,